Глава 24. Черный портал. «Садись!» Папаша Кац проскрипел и усадил Блонди рыжим светильком. «Рыженькая, беленькая, осталось отловить и штаг и посадить рядом для полного комплекта. Какой цветник, лесник! Девки как на подбор, можно будет кабаре открывать! Хе-хе-хе!» «Мне чужого не надо!» — смутился я. Флэш открыл рот и также беззвучно закрыл его после моих слов. Папаша Кац откровенно глумился. «Девчонки, правда, все как на подбор. Румяные и веселые. Одна так вообще не в себе, вторая тоже ничего не помнит». «Ну и Иштар, силища. Подозреваю, что не будь у нас по 25 хромосом, мы бы сейчас все вместе редком здесь сидели и распевали песенки». «Изя, лучше посмотри Блонди, с какого момента и что она не помнит», — сказала Кобра. «И хватит зубоскалить, а то сейчас сам рядом с ними сядешь». «Все, дорогая, молчу, как рыб!» Знахарь хорошенько приложился к фляжке и подошел к Блонди. «Ну-с, дорогая, на что жалуемся? Розовые слоны, шмыгающие черепахи не мерещатся?» «Нет». Блонди поерзала на стуле и прислонилась к спинке, поддерживая руками грудь. «Блин, тяжело с непривычки», — пожаловалась она Кобре. «Белье тебе подобрать надо, прости за такой интим. Загляни потом ко мне, подыщем что-нибудь на первое время», — кивнула Кобра, имея примерно тот же размер. «Мне тоже надо», — сморозил папаша Кац. «Тебе из брезента на бедренную повязку надо смастерить, милый», — улыбнулась Кобра. «Все, шутки в сторону», — серьезно сказал знахарь, настраиваясь на работу. Для этого ему понадобился еще один большой глоток. Первый он обследовал Блонди. Старичок, по-моему, больше лапал ее, чем лечил. При первом возложении рук на чело, Блонди поплыла и слегка прикорнула, как в кресле у парикмахера. В результате она стала сползать со стула, и папаша Кац ловко воспользовался моментом, подхватив ее подмышки, облапав грудь несчастной девушки. Постояв над ней еще немного, знахарь привел ее в чувство. «Все, красавица, ты здорова!» «Что-то я задремала». Эротично потянулась Блонди и невинно спросила Изю. «А фитилька вы тоже лапать будете?» «Так получилось. Иди, иди, здоровая ты!» Отмахнулся от нее папаша Кац. «Почему у меня были провалы в памяти?» Блонди никуда не собиралась уходить. «Ты мне скажи, деда своего вспомнила?» Вопросом на вопрос парировал Изя. «Сейчас да, все вспомнила. Погоди. «Так это вы про него говорили, что его робот застрелил?» «Да», — сказал я. «Он работал на внешников. К тебе никаких претензий нет, Блонди. Он заставил выкрасть фитилька батарею и тем самым поставил на грань уничтожения весь комплекс. Мы пустили по его следу роботов с приказом взять живым, но когда он начал отстреливаться, они тоже применили оружие. Такая вот программа у них». «Я понимаю», — кивнула Блонди. «Я его почти не помню». «Внешники попросту стерли твою память, практически прошлись в грязных сапогах по твоей голове», — ставил папаша Кац. «Как я понял, они сделали это специально, чтобы ты, дорогуша, забыла о нем навсегда и не смогла опознать своего деда. Сделано это было давно, сразу после того, как вас подняли с поверхности». «Ого, поверхность я помню. Давно было дело». «Деда я помню по детским воспоминаниям. Он всегда был добр ко мне. Он меня безумно любил». В глазах Блонди показались слезы. «Если тебя это утешит, то внешники пытали его и угрожали убить тебя. Сказали ему, что у тебя в голове они оставили бомбу. Если он не согласится работать, то они убьют тебя». Кобра обняла Блонди за плечи. «Он так любил тебя, что пожертвовал собой». «Да», — вздохнула она. Флэш, стоявший рядом, взял ее под руку. «Мы пойдем пока, пусть она придет в себя», — сказал Флэш. «Отдыхайте, а мы пока займемся твоей подружкой». При этих словах мы оба с Блонди встрепенулись. Папаша Кац гадко хихикнул, радуясь эффекту как ребенок, и зашел за спину фитильку. Она не обращала ни на кого внимания и распевала похабные песни о том, как маленький мальчик угодил в страну великанов и что с ним потом сталось. «Маленький мальчик в лес угодил и все глубже по тропе уходил. Маленький мальчик на елку взобрался, но это не елка и вдруг оказалось». Фитилек подмигнула папаше Кацу, однако репертуар у нее был тот еще, даже я не слыхал подобного. Над ней знахарь камлал больше обычного, он сам прикрыл глаза и начал подпевать Фитильку. На его лице отображалась вся гамма чувств, и когда он открыл глаза, лицо его было как никогда серьезным. «Плохо дело, лесник, зря только белую испортили!» прокряхтел папаше Кац и снова вытащил фляжку. «Поясни». «Хватит пить уже, Изя!» — возмутилась кобра. «Сделай дело, потом уже нажрешься». «За что я тебя люблю, так ты никогда не запрещаешь мне расслабляться. Дело в том, что Иштах поработал над ней намного основательнее, чем я считал. С точки зрения знахаря, это высший класс. За столь короткое время так изувечить человека у меня бы не получилось», — признался папаша Кац. «Не томи, Изя». «Короче, она завязала свой мысленный приказ на ее дары. В любом случае, понадобятся ее услуги или нет, по достижении определенного времени Фитилек теряет дары». «Погоди, разве такое возможно? Помнится, ты мог корректировать дар с помощью желез Кайзю. Но чтобы вот так одним приказом? Что-то новенькое?» «Новенькое? Даже я так не смогу. Мне кажется, виной всему ее двойной дар. Я сейчас говорю об Иштах. Тем более нимфа в тот момент являлась еще и знахарем, а Фитилек пока еще не получила дополнительных хромосом. Одним словом, Иштах отделала ее с особым цинизмом. На данный момент ее дары деградируют, но так как мы в Улье, то я уверен, что Фитилек получит вскоре новый дар взамен старых». «Какой?» — спросила кобра. «Откуда мне знать, дорогая? Я думаю, надеюсь, что это будет нечто убойное. Ментат и сенсор были весьма полезными дарами. Не может же Ули быть таким строгим, чтобы оставить с носом сие прелестное создание?» Мысленно облизнулся знахарь. «Минус ментат», — вздохнул я. «Жаль». «Всем жаль. Что мне делать?» Руки старого физика-теоретика сами по себе тянулись к фляжке, продолжая жить совершенно отдельно от тела. «Не понял». «Надо зачистить их, иначе оно такое останется. Спасти дары все равно не получится», — продолжил папаша Кац. «Так, конечно, чего ты еще ждешь? Приведи ее в чувство». «Приведи ее в чувство», — Изя передразнил меня. «Может, обойдешься резиновой куклой?» «Ну все, конец тебе, жалкий старикашка!» Кобра вцепилась в меня со смехом, удерживая от расправы над знахарем. Папаша Кат снова подошел к Фитильку и застыл над ней на долгие 5 минут. Рыжая перестала петь и начала плакать. Затем плач перешел в сардонический смех. «Сегодня праздник у ребят! Гуляет пионерия! А на праздник не пришел Лаврентий Палыч Берия!» Она не замедлила прочитать стишок и, наконец, успокоилась. «Все, готово. Я вернул ее, но она абсолютно чиста, как свежак». Для убедительности папаша Кац легонько постучал Фитильку по макушке костяшками пальцев. «Хотя бы как иммунный свежак», — уточнил я. «Да, но...» Папаша Кац замялся, но его перебил очнувшийся Фитилек. «О, ребята, вы давно здесь?» — обрадованно воскликнула рыжая. «Живчик, есть такое ощущение, что мне в рот насрали кошки». «Вот об этом я хотел сказать. Она стала еще более вульгарной», — поднял указательный палец вверх знахарь. «Ой, ладно, сам как будто идеал. Завали хлеборезку». Рыжая приняла из моих рук флягу с живчиком. «Таки я умываю руки», — сообщил расстроенный папаша Кац. «Брось, старичела, или ты уже в маразме, что обижаешься на всех?» — засмеялась рыжая. «Я спецом, дай я тебе макушку чмокну, спаситель. Как у нас дела?» «Пока не родила», — ответила кобра. «Ты помнишь, как батарею сперла?» «Я?» — искренне удивилась Фитилек. «Ты неразумное создание!» — проскрипел папаша Кац. «Жень, чего они гонят?» «Фитилек, Ты попала под приказ Иштар и при получении кодовой фразы начала действовать. С этого момента у тебя отключилось собственное «я». Скажи спасибо папаше Кацу, он смог вернуть тебя назад, но ты осталась без даров». «Ух ты, тут же я себя девственницей ощущаю», — задумчиво проговорила рыжая. «Совсем пустая?» «Угу», — развел руками знахарь. «Бля, чё теперь?» Она чуть не плакала. «Ментат такой четкий дар был, я уже не в команде. Зачем я вам такая?» «Стопэ, подруга!» Остановила ее кобра, когда фитилек направилась к выходу. «Мы своих не бросаем». «К тому же Изи обещал появление у тебя нового дара», — ставил я. «Кац не обещал, Кац предполагает», — поправил меня Изи. «Предполагает он!» — взвелась рыжая. «Какой дар? Что может быть лучше ментата?» «Не истери. Подождем неделю-другую, и будет ясно». Я попытался ее успокоить. «Тебе хорошо, — говорит Жень», — начала она. «Ты нас, что ли, обвиняешь, Таня?» — перебил я ее. «Ого, как официально!» — вспыхнула, как порох, рыжая. «Никого я не обвиняю, но вы с дарами остались, а я с хуем, хотя уже, может, и нет». «Изя сделал все, что мог, Иштар изначально убила тебе дары, только мы не знали. Ты вообще помнишь, что отколола?» — спросила со злостью кобра. «Ты украла у Жени мастер-ключ и забрала батарею. Мы тебя не виним и замяли эту историю, сославшись на технический сбой, но 2000 человек оказались на грани уничтожения». «Я?» — побелела фитилек. «Нет, я не могла, вы путаете. Я... нет». «Так уже вышло, и под кодом ты сама не отдавала себе отчет. Пойдем лучше отдохнем. Папаша Кэтс, у нее в голове не осталось закладок?» — спросил я на всякий случай. «Я не нашел, но уж так сильнее, меня вынужден признать». «За счет того, что нимфа, Изя, не расстраивайся, зато у тебя есть...» Кобра что-то прошептала ему на ухо, и Изя расцвел. «Ах и вегна!» Подражая одному картавому известному безумцу, сказал знахарь. «Мы вышли из командного центра и тут же столкнулись с бурлящей толпой на площади. Среди них мы заметили Блонди и Флэша, которые так и не смогли добраться до своего отсека». «Что происходит?» — спросил я Блонди. Меня тревожно кольнула интуиция. «47-й, к нам идут люди, трое в авангарде пришло. Один остался, а двое назад побежали встречать основной отряд. Они спрашивали, можно ли к нам в комплекс, пустим ли мы их перекантоваться. Я взяла на себя смелость и разрешила. Все ведь знают, что мы с тобой в команде». Словно оправдываясь, сообщила Блонди. «Все правильно сделала», — похвалил я Блонди. «Только все, кто подойдет, заворачивайте сперва к Палычу в ментатню. Астро-роботов выделят для охраны». «А фитилек как же?» — кивнула на мою подругу. Фитилек прижалась ко мне и не отпускала, зыркая по сторонам глазами. Немного чудно, но пусть пока так, пока не привыкнет. Я понимал, что она боялась сейчас всего, скрываясь под своей бравадой. Раньше она чувствовала себя полезной и весомой, но в данный момент она была пуста. Бросить ее сейчас было равносильно тому, если бы я выбросил слепого щенка за дверь. «Фитилек все, сдулся», — сказала о себе в третьем лице рыжая. «Дары мои исчезли, подружка! Сука, это Иштар постаралась!» «Охренеть! И что дальше?» «Носатый обещал, что в скором времени еще появится!» Фитилек глянула на знахаря, делающего вид, что кого-то высматривает в толпе. «Какой?» — ляпнула Блонди. «Кто же его знает? Может, буду всех соблазнять, когда в шлюхи пойду работать? А что, они везде нужны? Фигура у меня ничего. Я смотрю, и тебе на пользу пошла капсула!» Фитилек хихикнула, глядя на четвертый размер груди у Блонди. Она еще не успела переодеться, ее комбинезон вот-вот мог лопнуть на самом интересном месте. «Перебор. Астра немного забыла о нас. Кто-то спер у нее батарейку, и пока ее нашли, процесс в капсуле никак не контролировался. И вот результат». Блонди выпятила свои весомые аргументы вперед. Флэш, бедняга, весь извелся. Ему не удалось буксировать Блонди в отсек, а теперь им еще придется встречать новичков. Инициатива наказуема. Разрешили, так сами и принимайте, а мы пойдем поспим пока. Поздравляю! Погодите вы, Блонди, что произошло? Почему к нам бегут с других платформ? Задал вопрос папаша Кац. «Да, из каких?» — поддержала его Кобра. «В 20-й и 30-й. Да вон, Джигит сам все расскажет. Джига, иди сюда!» — крикнула Блонди бородатому горбоносому брюнету. Его как раз окружили несколько человек и внимательно слушали. «Нормальный пацан, кстати». «Привет, ты лесник?» — безошибочно вычислил меня Джигит. «Слышь, выручай, я с 20-й платформы, меня здесь почти все знают, жопа у нас там полная!» «Давай по порядку, что с 20-й?» «Вырезали нас всех!» — вздохнул он. «Со мной оттуда 3 человека смогли только уйти, ведьма эта пришла чернявая!» «Иштар?» «Иштар, Миштар, кто ее знает, злая сука! К нам до этого человек с 30-й пришел и рассказал, что у нас их островами сделало. Волосы дыбом стали, слушай, порезали всех на ремни, а кого не успели, тех внешникам отдали, прикинь? Они им накинули ошейники и увели с собой. Ну, понятно с ними все». Джигит был очень эмоциональным и активно жестикулировал. «Этот кусок овечьего говна всех моих друзей под нож пустил». «Погоди, она уже побывала на 2 платформах?» — спросила его Кобра. «Вай, девушка, ты чем слушаешь? Я же говорю, 20-е и 30-е, она живых осталось 40 с небольшим человек. Примите?» «Конечно, не беспокойся», — заверила его Кобра. «Расскажи, она одна была?» «Какой одна? Смешишь, ботинки мои, с ней 2 элиты, большая такая кошка и скорпион 44-й. Как она его уговорила с ней пойти, одному лаху известно?» «Это может», — кивнул Изякац. «Еще роботы с ней, чуды такие, никто таких раньше не видел, и муры. Слушай, она с мурами якщается, точно ведьма?» «Без внешников не обошлось», — сказала Фитилек. «Верно, Огонек, говоришь?» «Фитилек», — поправил я его. «От Фитилька Огонек появляется, мы ее так зовем», — уточнил Джигит. «Муров много?» «Сотня! Нам повезло, что мы в стороне были с ребятами и нас поставили фланг охранять от зараженных. Бои левее были, кого не убили, в плен взяли. Ведьмы-то только гавкнет или посмотрит, и все, кранты!» «Мы в курсе». «Она потом наш поселок взяла, убила там людей тоже, страшно убила. Говорилось, что она 24-ю пойдет», — поведал Джигит. «Дорвется», — категорически заявила Фитилек. «Если внешники помогут, то не факт», — покачала головой Блонди. «Все-таки это их крепость, они, может, ходы тайные знают. Мы 24-ю сразу предупредили. Если не дураки, то должны быть настороже», — напомнила Фитилек. «Идут, идут!» — крикнул кто-то издалека. Все, кто был на площади, пошли в сторону шлюза. Мы тоже. Около шлюза уже стояли 2 ликвидатора, еще 2 вместе с нами направились непосредственно к самим тройным воротам. Поднявшись по очереди, створки пропустили всех желающих наружу. На улице было немного прохладно, вследствие того, что воздух еще не успел до конца прогреться после вынужденного перерыва с электропитанием. Мне даже понравилось, свежо, дышится легче, надо будет на лыжах спуститься по склону к озеру. Это я себе говорил уже раз 10-й, но всякий раз что-нибудь домешало. Мы все дружно вглядывались в предрассветные сумерки, стараясь разглядеть, кто к нам пожаловал 47-й платформы. Беженцам предстояло взобраться на небольшой холм, где находились ворота в комплекс, пока мы только слышали их речь, но сами их не видели. Я не боялся, что это могут быть враги. Вскоре они показались, как и говорил Джигит, порядка 40 человек. Встретились они на 47-й и все вместе перешли на 17-ю. Не знаю, как там дальше, но из 4 платформ, занятых мятежниками, осталось 2. На одну из них уже планируется нападение. Нас же Иштар оставила на закуску. Выкурить нас довольно просто. Даже если она не сможет проникнуть к нам, то блокировать порталы в магазин ее дружки-внешники смогут запросто. Без припасов мы вынуждены будем сдаться. Внешники показывают нам, что пока они нас терпели, но инцидент с 95-й взбесил их. Тем более под рукой оказалась нимфа, а ведь виной всему этому я. Я взорвал бомбу, начав тем самым смертельную битву. И я ответственен за них сейчас. Мне и заканчивать. Взорвать все эти долбанные платформы сразу, а самим спуститься на поверхность. Мечта идиота. Мы приветствовали добравшихся и помогли донести их вещи, те, что они успели спасти. Люди плакали, радуясь встрече. Оборванные, голодные, они прошли несколько очень опасных платформ, прежде чем дошли до нас. В ресторане уже готовили прием и общее собрание, на котором надо будет решить, как прекратить кровавое шествие Иштар. Наобнимавшись вдоволь, люди стали заходить в ворота, когда в сотни метров перед входом возникло неясное сияние. Все застыли, наблюдая необычайное явление. «Астра, что это у нас происходит перед входом?» — прошептал я в бусину связи с нашей помощницей. «Формируется портал. Входная точка нестабилизирована и плывет. Портал необычен и очень велик». «Что там с точкой входа? Не понял я». «Она рыщет по пеклу, как будто ищет что-то или кого-то», — ответила Астра и тут же добавила. «Портал стабилизировался. Прибытие через 3 минуты». «Прибытие кого?» — упавшим голосом спросила Кобра, слышавшая весь разговор. «Портал необычен. Портал черного цвета. В моей базе данных есть только одно упоминание о подобном. Но тогда оттуда появился Скребер».